Гибель Козявкиных. Жила-была в Москве простая русская семья Козявкиных. Одним словом, семья как семья, короче говоря, советская буржуазная семья, а еще, короче говоря, совсемья совбуров. Вот сидела однажды эта семья за утренним чаем, или, короче говоря, за какой-то мутной бурдой из смеси сушеной малины и лаврового листу, а вместо сахара ели черный осиный мед. В одной руке отец семейства держал кусок хлеба, в другой — газету. Хлеб был грязный, как мочалка, и газета была грязная, тягучая, как мочалка. Жена перемывала стаканы, сделанные из пивных бутылок, и перетирала их куском кретона, отодранного от дивана. — Вот тебе, — сказал муж, — опять этот идиотический Ленин толдычит о продналоге. Ограбили бедных мужичков, слышь? Жена пошевелила головой и сделала молниеносный знак глазами. Муж испуганно оглянулся. За спиной его стояла кухарка. — Да, взял Ленин у этих проклятущих мужичишек хлеб, так им и надо, пусть подыхают, лишь бы жила и благоденствовала симпатичная советская власть. Так-то, Анисия, голубчик. — А на обед чего? — угрюмо спросила Анисия. — Откуда ж мы знаем? Пожала плечами жена, щекоча пальцем лежащего на подоконнике худого кота. Что сегодня выдают в очереди? Картошку и мыло. Ну, значит, обед из картошки. — Это что ж мне, значит, 5 часов в очереди стоять? — еще угрюмее спросила Анисия. — И когда ж все кончится? Вдруг завыла она в голос. — При царе и картошка была, и говяда, и хлеб чистый и белый, а как жульё понализала! Она вдруг опомнилась, пугливо покосилась на хозяев и закончила. — А как пришла народная коммунистическая власть, так и нам, народу, вздохнулось легче. Что нам, царь, имперлист? И больше ничего. Да Ленин-то наш, может, почище всякого царя. Вот вам что! Вошла свояченица, кутаясь в мужское пальто. — В комнате у меня, — сказала она, — такой холодище, что нос из-под одеяла трудно высунуть, дров не полено. И когда, наконец, этих мерзавцев-коммунистов черт унесет? Хозяин поглядел на нее и сделал незаметный знак, указав глазом на Анисью. Сестра ее мигнула на Анисью и мужа, а Анисья, в свою очередь, приложила палец к губам и указала подбородком на хозяйку. «Я, собственно, не против советской власти», — поправилась сестра хозяйки. — Конечно, в недостатке дров повинны только белогвардейские банды, но Ленин не прав в том, что слишком ослабил террор, или нет, он прав, виноваты Милюков и Бурцев. Вошел сынишка Костя. Он первым долгом подскочил к столу, сунул палец в осиный мед и облизал. — Ты чего не в училище? — спросил отец. — А чего я не видал в этом сумасшедшем доме? Только и заставляют петь их непаршивый интернационал и молиться на портрет этого сволочи Левки Троцкого. Ужас написался на всех лицах. Мама кивнула на Анисью, Анисья на папу, папа на маму, мама на тетю, и все отвернулись друг от друга. — Ну, конечно, я не спорю, — добавил Костя, — что Лев Давидович Троцкий почти гениальный человек и добрый гений России, а интернационал, этот бодрый гимн пролетарского народа, который, ну, вас всех к черту! Он швырнул на стол недожеванную корку хлеба, заплакал и выбежал, хлопнув дверью. — Вы на него не обращайте внимания, Анисюшка, — робко сказал отец. — Он так переутомился, что совсем как помешанный. — Да я ничего такого не сказала, — возразила Анисья. — Мне-то что? Очередь так очередь. Стоим и в очереди. Лишь бы хорошо жилось в наркому, вот что вас. И вышло. — А я насчет дров продолжаю повторять, что не будь белогвардейских банд, и все было бы замечательно. Вот все, что я хотела сказать. И свояченица тоже вышла. — Пойду и я на службу, — вздохнул муж и добавил, опасливо поглядывая на жену. — А ты никуда не пойдешь. Смотри же, ведь я тоже ничего такого не сказал. Не спорю, есть некоторые неурядицы. Но почему? Потому что власть еще в периоде мощного строительства. Кстати, напомни мне вечером, чтобы выпороть Котьку. Обязательно. Все-таки это лучше, чем тащить мальчишку в ЧК. И она вышла вслед за мужем. Кот остался в комнате один. Он огляделся, спрыгнул на стол и стал принюхиваться. Сочно выругался. Буржуи собачьи. И мед, и хлеб все слапали. Коту хоть бы крошку оставили. Ну, ладно же. Вспомните вы меня. Вышел в переднюю. Оттуда на кухню. Из кухни черным ходом во двор, на улицу и побрел, крадучись вдоль стен. Вошел во двор ЧК, пробрался к комиссару, спрыгнул ему на письменный стол и сказал: «Честь имею донести, что, состоя жильцом в семье Козявкиных, сегодня слышал своими ушами, как вся семья поносила всячески советскую власть. Муж, жена, сын Котика, свояченица и даже толстые дуранища, расстреляйте их всех, а мне за информацию прошу выдать полфунтика печенки. Жить-то ведь надо, не подыхать же с голоду». Когда Козявкинский кот возвращался домой, на морде у него было сознание исполненного долга, а на усах остатки печенки. «Печеночки подъел?» — думал он разнеженно. «Да, пожалуй, когда наших поведут в ЧК, на кухне кое-что раздобуду. Неплохо живется умному коту в свободной стране. Вообще, здоровый эгоизм — великое дело».